Глава 15. Оливия. Альдер схватил меня за плечи, прижимая к постели. Несмотря на то, что он был довольно тяжелым, я не поморщилась. Мне слишком нравился вес его тела на мне, как и его близость, даже несмотря на обстоятельства. «Ты же не лжешь мне?» — спросил он тихо. Но, глядя ему в глаза, я все еще не могла лгать. Моя боль была слишком настоящей, чтобы ее можно было имитировать. И, поняв это, мужчина со стоном опустил голову. Его растрепавшиеся волосы коснулись моего лица, и я невольно усмехнулась. Приятно было снова чувствовать их наяву, а не грезить об этом в своих эротических снах. «Ты просила меня о помощи?» — спросил Альдер, как будто мы не выяснили это несколько минут назад. Я подавила тяжелый вздох. Кажется, ему было действительно непросто смириться с полным провалом, в которое превратилось наше совместное будущее по какой-то нелепой случайности. «Ты был первым, к кому я обратилась, как только ситуация с моими родителями обострилась», — повторила я. Принц поднял голову и посмотрел на меня. «Думаю, это был мой отец», — мужчина сокрушенно покачал головой. «Он перехватил письмо и написал тебе ответ». «Твоим почерком», — сказала я, объясняя, почему так легко поверила. Не то чтобы Альдер часто писал мне, но время от времени я получала от него короткие записки, которые заставляли мою кровь вскипать в венах. Темный принц имел склонность к доминированию и мог несколькими словами весьма красочно описать, где и в какой позе хотел бы меня видеть. Это было неотъемлемой частью наших интимных игр. «Значит», — едва слышно произнес мужчина, — «ты не предавала меня?» «Предавала», — криво усмехнулась я, «но лишь после того, как ты полностью растоптал мои чувства. Ну, как я тогда была уверена. После твоего во всех отношениях жестокого ответа у меня не было другого выхода, кроме как пойти к Киллиану и предложить ему сделку, которую он так давно добивался». «Это уже не предательство», — он заглянул мне в глаза. «Получается, все это время я ненавидел тебя без причины». «Ты ненавидел меня?» Сердце сжалось от боли, несмотря на то, что ничего нового я не услышала. «Всей своей душой. Я мечтал добраться до тебя и собственными руками вырвать твое лживое сердце. Что ж, теперь у тебя есть такая возможность. У меня нет сил не то, что дать тебе отпор, а даже пошевелиться». Взгляд, устремленный на меня, стал откровенно укоризненным. «Мне сейчас даже вспомнить страшно, что я собирался с тобой сделать». Он перекатился и лег рядом со мной, подперев голову ладонью. Я повернула голову, чтобы видеть его, и что-то горячее скатилось по моей щеке, а я и не заметила. Альдер пальцем стер крошечную слезинку. «Лив», — практически простонал он, глядя на меня с раскаянием. Мои губы невольно дрогнули в улыбке, а осторожное, распоротое на части сердца, все никак не желало оттаивать. Потребуется время, чтобы заставить его забыть о боли. «Мы выяснили правду. И что дальше?» «Наверное, мне было бы легче, если бы я не знала. Я чувствовала себя практически хорошо, когда была уверена, что вскоре моя жизнь в реальности, где любимый стал моим врагом, прекратится. Но случилась эта внезапная правда, и меня, конечно, накрыло облегчение от того, что все страдания были напрасными и даже беспочвенными. Но угроза смерти при этом никуда не делась». Яд Киллиана отравил меня до такой степени, что спасти мог разве что антидот. Мой мужчина, судя по отчаянию, что появилось в прекрасных серебристых глазах, тоже это понял. «Я спасу тебя», — с уверенностью выдохнул он. «Чего бы мне это ни стоило». Я закрыла глаза, зная, что есть только один способ избавить меня от яда, и попытка добыть антидот, скорее всего, будет стоить Альдеру жизни. Воцарившуюся тишину нарушил звук открывшейся двери. Эрнст бесшумно проскользнул в комнату, неся в руках поднос. Поставив его на стол, он жестами обратился к Альдеру. «Что это?» — спросила я, надеясь, что меня не собрались напоить очередным снадобьем. В памяти еще слишком свежо было воспоминание о прошлом опыте. Темный принц хмурился, глядя на своего слугу, а после и вовсе поднялся с постели. «Эрнст сказал, этот отвар поможет тебе». «Поможет мне в чем?» — слабым голосом спросила я. «Почувствовать себя лучше». Альдер помог мне сесть, как будто факт того, буду я это пить или нет, не обсуждался. Хотя, если вспомнить, я все еще была его бесправной пленницей, с которой он мог сотворить все что угодно. «Лучше», — горько усмехнулась я, — «скроет симптомы, ты хочешь сказать? И придаст тебе сил. К тому же на фоне отравления у тебя присутствует еще и простуда после купания в реке, и состав Эрнста исцелит тебя». «Зачем?» — спросила я, глядя на исходящую паром кружку в руках темного принца. «Чтобы просто отсрочить неизбежное». «Я уже сказал», — жестко ответил мужчина. «Я буду бороться за тебя». Я недоверчиво хмыкнула. Несмотря на то, что нам открылась правда, это не могло изменить долгого времени обид и непонимания. Более того, Альдер ненавидел меня, и от моего убийства его удержала лишь мстительная жажда продлить мои мучения. Ведь так? Так к чему теперь ворошить чувства, которые мы оба давно уже похоронили в своих сердцах? По крайней мере, он. Тогда, в темнице, глядя в серебристые глаза пленника Киллиана, я не видела в его взгляде и талики того тепла, которое там было раньше по отношению ко мне. Он навсегда захлопнул передо мной дверь в свое сердце, и это не тот путь, по которому можно пройти дважды. И несмотря на то, что мне отчаянно до крика хотелось жить, только глупая курица продолжала бы питать надежду. Однако сказать, чтобы Альдер просто смирился и позволил мне сдохнуть, у меня тоже язык не повернулся. Не видя причин для сопротивления, я выпила предложенный мне отвар. Хуже в любом случае уже не будет. «Спасибо», — сказала я, обратившись к Эрнсту, и слуга неожиданно мне улыбнулся. Сухо, едва заметно, как будто его лицо свело судорога, но это была именно та эмоция, которую я меньше всего ожидала увидеть на суровом обветренном лице. Забрав у меня пустую кружку, Эрнст снова что-то просигнализировал своему хозяину и удалился. «Скоро тебе станет лучше», — перевел для меня смысл его жестов Альдер. «Возможно, ты даже сможешь встать с постели и выйти на улицу, чтобы в последний раз посмотреть на чудесную природу нашего мира». Я усмехнулась, не очень-то веря в успех этого предприятия. Я видела, как заканчивали свои дни воины Киллиана, предавшие его. Со стороны темного принца гораздо милосерднее было бы не продлевать мою агонию, а закончить все это одним точным ударом. И почему-то мысль о том, чтобы принять смерть из рук Альдера, не вызвала во мне никакого внутреннего сопротивления. Я посмотрела на мужчину, который за время, разделившее нас, не изменился ни на каплю. Он был все так же красив и властен. Его аура притягивала меня, а запах казался самым привлекательным на свете. Внезапная мысль пронзила меня, заставив содрогнуться. Понимание одной простой истины было таким ясным, что я недоверчиво качнула головой, с удивлением прислушиваясь к собственным ощущениям, но они оставались неизменными. Притяжение к этому мужчине всегда было постоянной величиной в моей жизни, несмотря на все то, что произошло с нами после идиотского поступка моих родителей. «Знаешь, мне оставалось лишь надеяться, что моя улыбка получилась достаточно дразнящей, чтобы Альдер перестал обращать внимание на мою бледную кожу и растрёпанные волосы. Есть кое-что, чего я хотела бы сильнее, чем прогулка». «И что же это?» Мужчина склонился ко мне, и выглядел он при этом действительно заинтересованным, а мне понадобилась вся моя смелость, чтобы продолжить. «Если мне суждено навсегда остаться в этом доме, я хотела бы снова получить все, что ты можешь мне предложить». Темные брови удивленно взметнулись вверх. «Ты хочешь сказать?» Начал он и неожиданно усмехнулся. «Да», — нетерпеливо произнесла я, чувствуя, что отвар подействовал, и я действительно ощущала себя лучше. «Я хочу опять быть твоей. И в бездну гордость». «Ты уверена?» Он склонил голову на бок, но ответ уже был в его глазах. «Во имя тьмы, Эль», — вздохнула я. «Просто сделай это». Альдера никогда не надо было просить дважды. На его лице все еще было написано беспокойство, но на губах уже играла так хорошо знакомая мне соблазнительная усмешка. Любимая, та самая, от которой мое сердце так сладко замирало, а тело начинало плавиться в предвкушении его умелых ласк. Тьма в его глазах гипнотизировала меня, приковав к месту, но даже без этого я не смогла бы оторвать взгляд от того, как мужчина начал медленно расстегивать свою рубашку, обнажая все больше своего греховно красивого тела. Мне всегда было его недостаточно. Оглядываясь назад, я готова была признать, что предательство Альдера уничтожило меня именно потому, что он слишком глубоко проник мне под кожу, острым шипом застрял в сердце, и вырвать его оттуда не представлялось возможным. Почти год я жила с открытой кровоточащей раной, с каждым днем слабее все больше, и в итоге Киллиану досталась лишь моя пустая оболочка, чего он, конечно, не мог не почувствовать, в результате чего, скорее всего, решил подстраховаться и начал травить меня ядом, как своих доверенных воинов. Покончив с рубашкой, Альдер провел пальцами по поясу своих штанов, не торопясь избавиться от них. Я нетерпеливо облизала губы, сдерживаясь и не проявляя никакой инициативы, но взгляд, обращенный на меня, был таким темным и жаждущим, что одежда жгла и раздражала мою кожу. Усмехнувшись, мужчина развязал завязки свободных домашних штанов, и они медленно сползли по его ногам на пол. Я сглотнула. Моя сердцевина пульсировала в предвкушении близости, но я держала свои колени сомкнутыми, не собираясь облегчать ему задачу. Это была хорошо знакомая нам обоим игра, когда коварный темный фейри штурмовал неприступную светлую крепость. Мои губы слегка подрагивали от улыбки, которую я старательно сдерживала, жадно разглядывая каждый сантиметр прекрасной обнаженной плоти Альдера. Он позволил мне в полной мере насладиться зрелищем, пройтись взглядом по каждой твердой мышце, особенно задержавшись на его прессе. Я почему-то всегда испытывала особую слабость к этой части мужского тела. Альдер забрался на кровать, и матрас жалобно скрипнул под его весом. Я запоздало подумала, что Эрнст может в любой момент вернуться, хотя это были бы его проблемы. «Знаешь, о чем я подумал, когда увидел тебя в подземелье рядом с Киллианом?» Тихим, каким-то угрожающим голосом спросил Эль. Я невольно поёжилась под его слишком внимательным, немного плотоядным взглядом. «О чем? «О том, что я отдал бы жизнь за то, чтобы снова оказаться между твоих ног». «Лжец!» — я хмыкнула. Его взгляд, огненный, полный ненависти, навсегда отпечатался в моей памяти, и в нем не было ни капли похоти, только жажда убийства. Но этот маленький обман бальзамом пролился на открытую рану, и я чуть-чуть развела в стороны колени, приглашая Альдера в храм своего тела. Но мне все еще было слишком много одежды, и мужчина укоризненно качнул головой, прежде чем исправить это досадное упущение. Рубашка, которую он сам, по всей видимости, мне одолжил, полетела на пол, и моей обнаженной груди коснулось раскаленное дыхание крайне возбужденного мужчины. Совершенно игнорируя отчаянную потребность моего тела, Альдер накрыл губами мои губы, и его язык властно скользнул мне в рот. Из моей груди вырвался протяжный стон, когда я, толком не начав борьбу, полностью капитулировала. Он ощущался слишком хорошо, чтобы я могла отказывать себе хотя бы в мгновение удовольствия. На этот раз все было совсем не так, как в прошлый. Действия Альдеры не были жестокой, чувственной пыткой. Он действительно заботился о моем наслаждении, отбросив прочь свойственный фейри эгоизм. Мое тело плавилось под его умелыми пальцами, и я металась по сбитым простыням, умоляя о большем и одновременно мечтая, чтобы это никогда не заканчивалось. И когда мне показалось, что губы темного принца заклеймили каждый сантиметр моего тела, он нежно, но настойчиво раздвинул в стороны мои колени, и дразнящая усмешка осветила его прекрасное лицо. Я замерла в ожидании, и он сполна вознаградил меня за каждый миг, проникнув в мое тело одним скользящим движением. Мои ноги сомкнулись на его талии, заключая мужчину в сладкий плен, а он, в свою очередь, обхватил пальцами мои запястья и завел мои руки за голову, не давая вырваться, как будто мне могла прийти в голову подобная глупость. В момент своей кульминации я распахнула глаза, которые все это время были полуприкрыты, и посмотрела на Альдера, на его сведенное судорогой экстаза лицо. Как я могла поверить, что этот мужчина мог меня предать? Как могла хоть на миг усомниться в нем? Горечь омрачила миг сладкого наслаждения. Но, несмотря на это, комната огласилась моими протяжными стонами, после чего я, окончательно обессилев, упала на простыни. Скатившись с меня, темный принц лег рядом. «Не думай, что мы на этом закончили». Он провел пальцами по моей щеке, убирая в сторону слипшиеся пряди. Я в ответ усмехнулась, а потом, не дав ему времени опомниться, повернулась и оседлала его,